Послесловие. Спустя год в гостиную Мэтью и Лоизы Мирослав внес меня на руках. Всюду витал запах хвои и сладких пирогов. В центре комнаты стоял пушистый новогодний ель, украшенный разноцветными игрушками и мигающими гирляндами. По традиции, по игольчатым ветвям танцевали крошечные магически созданные прозрачные человечки, издавая переливчатый звон колокольчиков. Бережно ссадив меня на диван, муж радостно сообщил: «Ма, у нас особые новости». Он многозначительно пошевелил бровями, но недогадливая матушка лишь вежливо улыбалась, не сводя внимательных глаз сына. Мэтт Рок, теперь уже супруг Элоизы и мой свекр, в ожидании гостей задремал в кресле у камина, да так и не проснулся до сих пор, выводя дивные рулады и сладко причмокивая губами. А больше поражать новостью было некого. Но Мирослав не сдавался. «Сегодня на ужине нас будет на одну персону больше, чем ожидалось». Муж просто лопался от гордости. С той самой минуты, как по дороге к Элоизе я сообщила ему о подтвержденной врачом беременности. В тот момент автомобиль Мирослава чуть не перевернулся из-за резкого торможения. На меня смотрели с диким обожанием любимые янтарные глаза. «Правда?» Точно мальчишка, мечтавший о нереальном подарке к Новому году и вдруг получивший его из рук самого снежного волшебника. «Правда, уже 7 недель. Как же приятно быть этим самым волшебником, даря любимому его мечту. Возможно, отсутствие у меня фейских крыльев действительно великая трагедия, о которой я, в отличие от своих родственников, все это время даже не догадывалась». «Так пересаживайся на заднее сиденье», — сразу же раскомандовался Мирослав. «Тебе нужно беречься». «И не подумаю», — заортачилась я. «Терпеть не могу сидеть в хвосте». «Ну, кто бы меня еще послушал?» В мгновение ока у орка нашлись в багажнике и подушка, и плед. Меня укутали и удобно устроили на заднем сиденье, а авто стало передвигаться с черепашьей скоростью. Не сомневаюсь, что пешком бы дошли гораздо быстрее. От машины до гостиной Элоизи мне также не позволили сделать самостоятельно ни шага. И вот теперь, предвкушая удивление матушки, Мирослав таинственно намекал на еще одного неожиданного гостя. «Ох, да! Вы уже знаете?» Элоиза тепло улыбнулась. «Сегодня, наконец-то, с нами отпразднует последний новогодний день наша бабушка. Это такая радость!» Орк немного скис. Как-то он рассчитывал немного на другую реакцию. «Прекрасная новость», — подхватила я. «Мы так и не смогли с ней в том году познакомиться. Ваша бабушка просто неуловима». «А чего меня ловить?» — проскрежетала мелкая сухонькая женщина в блестящем облегающем платье и широкополой шляпе, закрывающей большую часть лица, благодаря чему она походила на гриб. Бабушка Дар как раз вырулила из кухни, держа в манерно отставленной в сторону руке бокал с многослойным коктейлем. «Будем знакомы, Даная. Я Маргарита или Марго. И, пожалуйста, никаких Мэдью, бабушек и прочих реверансов. Я всего этого не люблю». «Хорошо, очень приятно, Маргарита», — слегка растерялась я. «Ба!» — фыркнул Мирослав. «Ну что за...» «Какая я тебе ба?» Судя по голосу, кто-то завелся с полоборота. «Ну а какая ты мне Марго?» — продолжал подзадоривать орк. Он явно уже не в первый раз развлекался подобным образом и получал от общения со своей родственницей большое удовольствие. «Я не намного старше твоей жены!» — взвизгнула старушка. Судя по кривящейся в ехидной усмешке губам, которая время от времени приоткрывала для обозрения шляпка, бабушка также оказалась рада повидать внука. «Ладно, моей жене до твоего возраста еще не смей!» «Скрываешь!» — довольно оскабился Мирослав. «Вот еще, мне скрывать нечего. 30 лет – не так уж и много для красивой женщины». 30? Ты уверена?» «Разумеется, у меня пока нет склероза». 30. А все остальное – лишь накопленный опыт». У Мирослава, по-видимому, уже заготовлен был остроумный ответ, но в этот момент Элоиза схватила его за локоть и, нетерпящим возражений тоном, попросила помочь ей в столовой приоткрыть для проветривания окно. Как было услышано из обрывков тихого шепота, свекровь мечтала сегодня о тихом, спокойном семейном ужине и не позволит матери и сыну устроить балаган. Не успевшее начаться шоу оказалось отложено. Оба оппонента многообещающе взглянули друг на друга и разошлись в разные стороны. Жаль, беседа обещала быть занимательной. Я отхлебнула из своего бокала сок, который мне успела вручить свекровь. Вкусно. Понравились тебе мои подарочки? Сок застрял в горле, не желая глотаться. Подошедшая бабушка Маргарита с усмешкой поглядывала на меня из-под своей объемной шляпы. Знакомые глаза черной ведьмы явно ожидали моей реакции, а не ответа. — Так это были вы? — с трудом выдавила. — Это все, на что я сейчас оказалась способна. — Скажи, здорово получилось. Пожилая женщина кокетливо поправила явно фальшивые локоны, спадающие на острые ключицы. — Да. Даже если все случившееся результат ее проклятия, я безмерно благодарна за Берослава. — Спасибо. — То-то же. — Но почему я? Этот вопрос давно меня мучил. Я никак не могла понять, почему же Мирослав выбрал меня. Или выбор за него сделала колдунья? Опять же, за какие такие заслуги? Понравилось, она пренебрежительно отмахнулась. Уж я-то знаю толк в аурах, и твою пропустить было бы преступлением. Да и внуку подарочек на тот момент задолжала. Совместный такой вышел подарочек. На мою реплику благосклонно кивнули. «А что вас ждет к следующему Новому году?» Маргарита так предвкушающе причмокнула, что у меня пробежал холодок по позвоночнику. «Мама!» – прошипела я, боясь представить, что еще удумала старая мэдью. «Зачем что-то менять? Ведь сейчас все так хорошо!» «Точно, мама! Быть тебе тройной мамой!» Бабулька хитро улыбнулась и... «Да-да-да!» Она снова растаяла в сизом тумане. «Это что, у меня родится тройня?» «Мама!» — заголосил я в полную силу, разбудив свекра, который смешно подскочил и взлохмаченный воинственно озирался в поисках возможной угрозы его семейства. На мой крик прибежали из столовой Мирослав с Элоизой. «Опять испарилась», — озвучил происшедший орк. — Ну, мама, неужели нельзя хотя бы седьмовник отметить всей семьей? — всплеснула руками свекровь и посочувствовала мне. — Напугала она тебя, да? — Есть немного, — призналась я. А потом не утерпела и поинтересовалась. — А она у вас черная ведьма? Мирослав неприлично заржал, а Элоиза возвела глаза к потолку. — Да какая она ведьма? Слабая магичка. Только и умеет, что немного подтасовывать ситуацию, да и потировать народ маникюром и длинными клыками. Кстати сказать, наращенными в салоне красоты. И тогда я рассказала все, что со мной произошло в канун прошлого Нового года. «Чей же ты подарочек?» – поинтересовалась я у обнимающего меня Мирослава. «Бабушки Марго, Мэдью и Лоизы или Нового года?» «Какая разница?» — прошептал на ухо любимый. — Главное, что мы вместе, а скоро настанет уже трое. Или пятеро. Благодаря слабой магичке, любящей корректировать реальность и раздаривать новогодние подарки, подумала я и прижалась губами к теплым родным губам.